Весь этот разговор лишь подтвердил подозрение Дереки, что в тот злополучный вечер сэр Ганнибал дал согласие на ее брак с безумным Морганом. А слова мисс Уори лишь усилили это впечатление. «Ваш отец жалеет, что потерял доход», — прошептала Софи, пока они шли к комнате, где должно было проходить слушание. «Почему бы вам и правда не выйти замуж за Моргана Боуринга? Когда он умрет, вы, как богатая вдова, стали бы супругой господина Форда». «Выйти замуж? За это создание?» — зло прошептала мисс Тревик, кивком указывая на слабого на вид мужчину, рядом с которым сидели полная пожилая женщина и красивая девушка с кукольным личиком. «Вы в своем уме, Софи?» Мисс Уори нервно захихикала, как всегда, когда не находилось, что ответить, и покорно села на стул между господином Ганнибалом и его дочерью. Мечущийся взгляд Моргана Боуринга остановился на вновь прибывших. Он кивнул сэру Тревику, потом с безразличием посмотрел на сидящую рядом с ним гувернантку и уставился на прекрасное лицо Дереки. Его неподвижный взгляд был похож на звериный. Но мисс Тревик, как уже было сказано, имела очень сильный характер и нисколько не собиралась смущаться из-за того, что ее рассматривал сумасшедший. Она бросила на него взгляд полной гордой уверенности в себе, и его лицо изменилось. Словно увидев что-то ужасное, безумец всхлипнул и схватился за руку толстой пожилой женщины, которая, без сомнения, была их экономкой, миссис Крент. Женщина сразу повернулась, чтобы успокоить его, и сердито посмотрела на Дереку. Однако мисс Тревик уже отвернулась от безумца к следователю, который начал слушание. «Мы уже осмотрели тело», — начал коронер. Внешне он чем-то напоминал овцу. У него были мутные глаза и вид не слишком умного человека. «Сейчас мы выслушаем выводы, к которым пришел наш эксперт в результате этого осмотра. Инспектор Куилл», — сидевший рядом с ним инспектор, рассказал, как обнаружили тело и как был убит господин Боуринг. Он в подробностях рассказал об уликах, найденных на месте падения камня, вернее, об их отсутствии. Куилл настаивал на том, что камень специально был сброшен со скалы. Однако, по его же словам, ни один из рабочих, занимающихся добычей камня, не мог указать на то, кто это сделал. Не видели рабочие и подозрительного человека, который ходил бы по окрестностям. Потом он предложил вызвать свидетелей, и первым из них был шофер Дональд, единственный, кто хотя бы мельком видел преступника. Дональд все еще выглядел больным и мало что смог сказать по делу. Он ехал привычной дорогой, когда автомобиль врезался в камень, а потом, когда попытался встать, краем глаза заметил какого-то человека. Однако после этого ноги водителя подкосились, он вновь упал на землю и потерял сознание. Дональд даже не мог сказать, был ли тот человек низким или высоким, блондином или брюнетом, худым или толстым. Он лишь понял, что произошло что-то ужасное, и лишился чувств. По словам шофера, он до последнего мгновения не видел упавшего обломка скалы. Потом выступил местный практикующий врач, которого вызвали, чтобы он осмотрел доставленное в Грандж тело. По его словам, господин Боуринг получил лишь незначительные травмы, когда его автомобиль врезался в скалу. Он больше пострадал от шока, чем от столкновения, и через пару дней полностью бы оправился. Другое дело — револьверная пуля. Ствол пистолета был так близко к голове мертвеца, что выстрел опалил волосы. Смерть была мгновенной. Пуля прошла сквозь череп и улетела в сторону пустоши. Ее вряд ли можно было найти. Так что в этом направлении разгадку преступления искать было бессмысленно. Следующей выступила миссис Крент. Она рассказала о том, что вместе с Боурингом приехала из Африки и до сих пор служит экономкой и медсестрой при его сыне, неспособном жить самостоятельно. Насколько она знала, у убитого не было врагов, и он никого не опасался. Он покинул Грандж в приподнятом настроении, уехав на праздник в дом сэра Тревика. и миссис Крент больше других была удивлена тем, что домой привезли мертвое тело. Сэр Ганнибал Тревик подтвердил, что знал Джона Боуринга еще со времен путешествий по Африке. Он был не согласен с госпожой Крент в том, что у покойного не было врагов, хотя не мог указать ни на одного из них, кого подозревал бы в убийстве. Боуринг побродил по ярмарке и уехал в хорошем настроении, собираясь перезвонить ему, сэру Тревику, на следующий день. Насколько было известно баронету, Джон не думал о возможной скорой смерти, и сэр Ганнибал заверил следователей, что не может никак пролить свет на эту загадочную трагедию. А потом, в очередной раз заметив, что сильно сожалеет о потере столь хорошего арендатора, аристократ передал слово следующему свидетелю. До сих пор никто не мог высказать разумного предположения о причинах убийства Боуринга. Никто не мог даже предположить, кем мог бы быть этот таинственный, жестокий убийца. Зрителям стало скучно, так как им рассказывали то, что все они и без того знали. Однако все присутствующие оживились, когда вызвали мисс Уорри. Все хотели услышать правду о пророчестве гувернантки. Если говорить честно, то ради этого туда и пришла основная часть слушателей. Софи заявила, что покойный зашел в ее палатку, настроенный абсолютно скептически. Он бросил ей вызов и потребовал доказать, что в ее предсказаниях есть хоть капля истины. Она посмотрела на ладонь господина Боуринга и заглянула в магический кристалл. Вдаваться в детали мисс Уорри отказалась, потому что непосвященные все равно бы ее не поняли. Да, она предсказала, что господин Боуринг умрет прежде, чем доберется до дома. Это пророчество, гадалка называла его именно так, она записала на листке бумаги и, запечатав конверт, передала господину Джону. После смерти господина Боуринга конверт вскрыла мисс Стрэттон, и тогда сила магического искусства стала очевидной. Коронер и многие из жюри присяжных слушали ее с глубоким благоговением. Они были готовы принять мисс Уорри в качестве второго Нострадамуса. «Вы же не считаете, что мы примем за истину этот фокус-покус?» — раздраженно сказал следователь. «Я и не ожидала, что вы мне поверите», — совершенно спокойно заметила Софи. «Было ли что-то, что могло заставить вас подумать, что на обратном пути господин Боуринг попадет в аварию?» — уточнил коронер. Предсказательница задумалась. «Все дело в мертвой голове», — задумчиво протянула она. «Он, несомненно, боялся мертвой головы». Глава четвертая. Последняя воля. Когда мисс Уорри с видом опытной актрисы произнесла эти слова, «он, несомненно, боялся мертвой головы», наступило красноречивое молчание. Что она имела в виду, не знал никто, а коронер тем более. Но Дерика вздрогнула, так как ей на память неожиданно пришла одна вещь. Сэр Ганнибал, сидящий рядом с ней, уставился в пол и ничего не заметил, а Софи тут же бросила на свою подопечную долгий пронзительный взгляд. На мгновение их глаза встретились, и мисс Тревик тут же опустила голову. Всю эту комедию заметила миссис Крент, которая внимательно следила и за отцом, и за дочерью. «Что вы хотите сказать этими словами?» — озадаченно поинтересовался у гувернантки следователь. «Это легко объяснить», — тряхнув головой, пояснила та. Впервые в жизни эта женщина оказалась объектом восхищения возбужденной толпы, которая считала ее чуть ли не пророчицей. Тогда в мертвой тишине она совершенно спокойно продолжила. «Я имею в виду череп в моей палатке». «Я все еще ничего не понимаю. Прошу вас объяснить подробнее», — потребовал коронер. «На празднике у меня был шатер тайн, палатка для гадания. Внутри она была отделана красной тканью. Посередине стоял небольшой круглый стол, покрытый черным шелком. На столе лежали колода карт и кристалл, а еще лупа, — чтобы я могла четко прочитать линию судьбы тех, кто хотел, чтобы я предсказала им будущее. Все для того, чтобы делать, как вы это называете, фокусы-покусы», — закончила Софи с презрением, глядя на туповатого коронера.